Глава 10. Я сильная. Подтвердите это кто-нибудь. Наташа поднималась в лифте с чувством облегчения. В машине всю дорогу звенела тишина, накаляя и без того неспокойную обстановку. Ей отчего-то было стыдно за Игоря, за то представление, что он разыграл. Хотя отношение к Диме теперь тоже было отвратительным. Но каков же этот нахал Вольский? Ведь он намеренно опускал Димку. Знал же, что простой врач себе не может позволить такие украшения. И как же она на него сейчас злилась. Напыщенный индюк, думающий, что все в жизни крутится вокруг кошелька. А еще советовала на удачу. Это ж надо было из десятков ювелирных магазинов в городе зайти именно в его. Стоило лифту открыться на ее этаже, как заиграла мелодия в телефоне, сообщая, что дочь требует. «Я уже тут», — сказала вслух и не скидывая вызов, наслаждаясь детской песенкой, при этом доставая ключи. Но стоило открыть дверь, как она услышала душераздирающий плач котенка где-то в глубине квартиры. Он так громко кричал, будто его резали. «Соня!» Мама сразу же позвала дочь, кидая сумку на пол и разуваясь. «Мама!» Девочка выбежала из своей комнаты, держа на руках орущее существо. Ее лицо было заплаканным. «Что случилось?» Сердце бухнуло лишний раз, и она быстро пошла осматривать дочь. «Мам, я нечаянно, честно, я не видела, как он там оказался!» Девочка была на грани истерики. Наташа поняла, что с котенком что-то случилось, и хотела взять его на руки. Но Соня не дала, дернувшись в сторону. Она посмотрела на него с такой жалостью, что у Наташи защемило сердце. «Нет, я его аккуратно держу. Я ему лапку поломала. А-а-а!» Слезы начали градом катиться из ее уже опухших глаз. «Как?» – удивилась Наташа. «Он под столом был, а я...» Всхлип. «Ножку стула ему на лапку поставила. Всхлип. Я не специально!» Добавила так, будто мама ее сейчас обвинять будет. «Понимаю, что не специально». Прижав пальцы к вискам, она судорожно думала, что можно сделать и чем помочь животному. Ор кота отвлекал, но, взяв телефон, пошла на кухню звонить в справочную. Она понятия не имела, есть ли круглосуточные ветеринарные клиники. На их счастье, в городе оказалось таких аж две. Поездка туда и обратно отняла столько моральных сил, что, упав на диван в 2 часа ночи, Наталья думала, что заснет, стоит только коснуться подушки. Но нет, видимо, судьба решила над ней поиздеваться хорошенько, отсылая еще в этот непростой день бессонницу. Опустив руку к полу, она, еле касаясь, гладила спящее животное, теребя мягкую шерстку на боку, и, казалось, это успокаивало их обоих. Бедный котенок, ему столько пришлось пережить в своей такой короткой жизни, а теперь лежит шиной на передней лапке. Бегать ему несколько дней нельзя. Когда приехали, Наташа достала из кладовой большую коробку, поселив животное туда. Еще бы как-то котенку объяснить, что врач посоветовал ему покой. Нужно и колоть его каждый день. Но это все волновало куда меньше другого, более насущного вопроса. Где брать деньги? Поход в клинику ей обошелся в 5000 рублей. Благо уже с лекарством и витаминами. На днях нужно отдавать 20 соседке и за квартиру платить. НЗ на карточке составляло ровно 26 тысяч рублей до 6 февраля. Хотя нет, папаша Сони должен в конце месяца прислать алименты. 8000 целых. Вот до них бы дожить. Но с них она оплачивала Сонины танцы и школу, и тоже мало остается. Даже кредит на машину отменяется. «Ручками буду стирать, ручками», — проговорила еле слышным шепотом в темноту. Тяжелого вздоха избежать не удалось. Кто бы только знал, как Наташа устала. Этот груз ответственности за дом, за дочь, теперь и за котенка. Как ей надоело. Разъедал изнутри, без сил, и так хотелось от него избавиться. А это она еще и старается не думать о работе, где ты несешь ответственность и за жизни десятков людей. Ей сложно было самой себе признаться в этой слабости, но все же пришлось. Нужно быть честной. Она хочет помощи. Пусть даже не материальной, хотя бы моральной. Чтобы кто-то подошел, Погладил по голове, прижал крепко и сказал на ушко: «Мы справимся. Ты справишься». Как же сильно она этого хотела. Она слышала эти два слова, два, от отца последний раз, когда учил ее ездить на велосипеде лет в 10, наверное, и от своего заведующего на сложных операциях. Этот человек в нее верил, безусловно, но то ли это, что нужно Наташе? Как важно человеку слышать такие слова, чтобы хоть немного верить в себя и в свои силы, необходимо, как можно чаще. Иначе внутренний запас энергии медленно иссякнет. И что тогда останется? Оболочка? Сейчас ее спасало одно, как и последние годы. Это улыбка дочери. Она без слов дарит многое. Правда, в ближайшие дни улыбку она вряд ли увидит. Ее дочь могла какой-нибудь мелочи радоваться несколько дней, но и печаль ее окутывала на такой же долгий период. Будет винить себя каждый раз, глядя на котенка. Вспомнились слова матери, что ей нужен мужик, который будет решать проблемы. Андрей не будет решать. Он только создавать их умеет. А кто? Дима. Стало даже смешно. Какой же он все-таки мудак. Она совсем не ожидала от него всей той грязи, что он ей высказал. А что будет, если они окажутся вместе? Ничего хорошего. А кто еще? Вольский? Стоило вспомнить его, как он смотрел на нее в магазине, как она чувствовала жар от его дыхания на шее, как по телу пробежала дрожь. Ведь она нравится ему. Сегодня Наташа поняла это особенно остро. Такой мужчина наверняка умеет решать проблемы, но он такой же, как ее бывший. А наступать на грабли? Нет, она не хочет. Уже какой раз в этом уверилась? Но черт, какой же он все-таки притягательный мужчина. Она поймала себя на мысли, что хотела бы подойти к нему, прижаться, почувствовать его запах, ощутить твердость его тела, дыхание на виске, его сильные руки. Как давно у нее не возникало таких желаний. А возникали ли когда-либо? Ох, сходишь с ума, Наташа. Она справится. Сама. Без мужиков. А там и белая полоса наступит. Наташа очень на это надеялась. «Соня, одевайся, я тебе говорю!» «Ну, опоздаешь ведь!» — крикнула из кухни Наташа, пока наливала себе кофе, а дочери чай. Ответом была тишина. Дочь сама проснулась рано, забрала коробку с котенком к себе в комнату и не выходила. Но все же спустя несколько секунд девочка в пижаме оказалась на кухне. «Мам, я не пойду в школу». Видимо, Соня хотела, чтобы ее голос звучал уверенно, но нет, больше звучало виновато. «Сонь, у тебя ж сегодня проверочная по-русскому». «Потом сделаю». «Мам, ну как я Тома оставлю дома одного? Он же ничего не может, ему страшно в этой коробке. Она такая высокая. Может, ее обрезать?» «Обрезать нельзя. Он вылезет и вторую лапку сломает, падая». Наташа поставила кружки на стол, приглашая Соню кивком головы. «Мам, как можно?» Дочь жалобно заглянула в глаза. Наташа посмотрела на часы. 7:30. Она не одета. «Хорошо, я сейчас позвоню твоей учительнице». Она прекрасно понимала это желание Сони остаться дома. Пусть. Страшного точно ничего не будет от одного прогула. Пока звонила и делала завтрак Соне, чуть не опоздала на планерку. В ординаторской уже все были, и первым взгляд поймал именно Диму, который слишком пристально и серьезно на нее смотрел. По глазам сразу поняла, что вчера он запивал горе. Боже, как же она не хотела с ним пересекаться. Ну, сама виновата. Придется его всячески избегать, чтобы не портить себе нервы. «Маргарита Петровна, как наши дела?» «Здравствуйте, Наталья Сергеевна!» Женщина на постели закрутилась и немного сморщилась от боли, что не укрылось от внимания врача. «Будет еще болеть. Я дозировку обезболивающего еще вчера уменьшила. Им тоже увлекаться нельзя». Обрадовала она пациентку. «Понимаю. Да, нормально все. Сейчас, мне кажется, боль меньше, чем когда были приступы. Так что переживем». Маргарита Петровна улыбнулась. «Конечно, переживем. У вас еще все впереди». Добродушно улыбнулась в ответ Наташа. Утро вымотало. И отчего-то именно сейчас она почувствовала себя гораздо легче, как будто зашла в палату не к своей пациентке, а к близкому человеку, и даже эта мысль не напрягала. «Да, мне бы внуков еще понянчить», — продолжила Вольская. «Кота завести надо. Надо же вести нормальный для пенсионерки образ жизни. И, кстати, я уже много нашла для вашего дерева. У ваших предков, оказывается, такая интересная жизнь была, что только ветка о казаках значит». Наташа фразу о своей родне пропустила мимо ушей, а зацепилась совсем за другое. «Животных любите?» «Люблю. Всю жизнь хотела, да только муж их больно не любил. А как умер, все». «Маргарита Петровна», не очень вежливо перебила Наташа, «а давайте я вам котенка подарю». И пусть это было немного нагло, на ее взгляд, но котенка пристроить-то нужно. А если же сама упомянула... «А у вас кошка родила?» предположила женщина. «Да нет». Наташа быстро пересказала о том, как дочь принесла животное, об аллергии. Правда, умолчала о ее сыне, что он тоже оказался причастен к этой истории. Только через пару недель его выходить нужно. Лапу поломал. «Как поломал?» Еще ей пришлось рассказать о случившемся. «Так зачем ждать? Вот еще. Что мы с Томой не справимся еще и с котенком? Будем с ним на пару временными инвалидами», — весело сказала Вольская. «Вот у человека позитива не отнимать». «Нет, все же. На день рождения и подарите», — перебила врача Маргарита Петровна, так, словно ее осенило. «Вы же придете? Видите, теперь и повод есть. Что же вам с аллергией дальше-то мучиться?» А вот идти на праздник совсем не хотелось. Ответить она не успела, в кармане зазвонил телефон. Увидев номер заведующего, она поняла, что ее уже потеряли. Быстро попрощавшись и пообещав, что они еще позже обсудят, Наташа, улыбаясь, выпорхнула из палаты. Наталья заболталась с Вольской, а ведь обещала заведующему сразу зайти, договориться о Мишке. Поэтому, больше никуда не заглядывая, побежала к нему в кабинет. При взгляде на свою любимицу, Воронин Александр Александрович крепко задумался. Зашла, глазки сияют, говорит неуверенно, хочет положить одноклассника, спину подлечить. И ему совсем не верилось, что это всего лишь друг. Так просто Наталья бы хлопотать не стала. Жаль, ему было очень жаль всего лишь по одной причине. Если влюбилась, значит, будет свадьба. А если она будет, значит, будет декрет. А это минус 2-3 года. В принципе, ему через 5 лет и на пенсию. Если она после декрета быстро вольется, то он все же поставит ее на свое место, как и запланировал еще год назад. Несмотря на молодой возраст, у этой женщины были железная хватка, золотые ручки и командный голос – важные инструменты для заведующего отделением. Когда смотришь или слушаешь ее, даже не возникает мысли, что она слишком молода, чтобы решать такие вопросы. Этим всем не владели другие врачи, которые работали тут же много лет. «Александр Александрович, вы со мной?» Наталья понимала, что шеф мысленно уплыл в другую сторону и совсем ее не слушает. «Да, добро. Наташ, добро. Историю создашь мне, покажи. Место у нас вроде бы есть». «Да, я в 13-ю положу, можно?» Положить в отдельную, значит, лишить отделения много платного места, но Наташа не видела другого способа свободно общаться с Мишкой. В общей палате не поговоришь, в ординаторской тоже. А прятаться по другим местам, давать повод сплетням персонала. Димке. «Да уж, положи», — ухмыльнулся заведующий. Наташа благодарно улыбнулась, ушла, догадываясь о домыслах шефа, но реагировать на это смысла не видела. Важно найти деньги как можно скорее, и только на Мишку и была надежда. На следующий день Михаил Калинин лег в отделение спинномозговой нейрохирургии с совершенно липовым диагнозом. Об этом, кроме Натальи, никто не знал, вот только ее совесть начала изводить. Мало того, что приходилось мотаться в лабораторию, чтобы анализы поменять, обманывать всех и вся, так еще и сам Мишка противился исследованиям, как настоящий ребенок. Ладно, иголок он боялся, но реагировать истерикой на МРТ и кардиограмму – это было выше понимания Наташи. Плюс ко всему, он постоянно донимал ее вопросами, заставляя бегать к нему слишком часто. а на следующий день после того, как лег, заставил ее сделать так, чтобы в ординаторской никого не было, и стоять на стреме, как преступница, пока он устанавливал внутри маленькую камеру. Наташа пыталась этому возмутиться, но он был непреклонен. Спустя 3 дня уже весь персонал только и говорил о том, что в VIP-палате лежит любовник Бондаревой. И если самому директору было на это плевать, то сотрудники отделения так не взбудораживались уже давно, жужжа словно улей. Но, обсудив эту ситуацию с Мишей, они решили, что это к лучшему. «Уж лучше пусть думают, что любовник, чем вор заподозрит что-то неладное». Подтверждать или опровергать эту сплетню Наташа и не думала, что Мишку и устраивало. Но и удивляла. Редко какой женщине на такое будет все равно. Как-то перед уходом ее поймал Дима. «Нехорошо врать, Наташа». В ординаторской они остались одни, чему женщина была очень рада. Все дни удавалось не оставаться с ним наедине, а тут она снова заболталась с Мишкой. «О чем ты?» Прикусив губу, Наташа опустила руки, хотя уже собиралась расстегивать халат. На секунду задумалась, стоит ли сейчас переодеваться перед ним. С одной стороны, они все равно в любой момент в опер-блоке могут увидеть друг друга чуть ли не голыми, а вот с другой, почему-то именно сейчас снимать перед бывшим любовником халат она не решалась. «Ну как же? Положила своего мужика, а мне плела, что у тебя никого нет. Зачем?» Он словно победитель и инквизитор в одном лице свободно развалился на стуле. «А ты побольше верь всему, о чем судачат!» Она злилась. «Ну как же, у меня у самого глаза есть. Ты только что не поселилась в виперских палатах. Разве не так? Это когда у нас Наталья Сергеевна была такой добродушной, чтобы болтать попусту с пациентами?» Выслушав его речь, она вынуждена была с ним согласиться. Действительно, она никогда так много времени не проводила с пациентами. К Мишке бегала с ответами, а к Вольской так рядом же вот и забегала. Тем более сегодня пациентку должны были забрать домой, и она выписывала рекомендации, да и рассказывала много полезного. Ну да, с другими она так подробно не общалась. Это для нее точно нетипично. Перестав смотреть на Диму, она все же сняла с вешалки вязаное платье, подхватила сапоги и направилась из ординаторской. Остановилась перед дверью и все же сказала довольному реакции мужчине. «Знаешь, правильно я поступила, порвав с тобой. За все это время ты так и не научился видеть и понимать, поэтому думай все, что тебе заблагорассудится. Разрешаю». Махнув на прощание нахмурившемуся мужчине сапогами, она все же ушла переодеваться в другое место. Не хотела она чувствовать на себе его взгляд. Хватит с него.